Глава 24. Лэнс, обращаясь к Мия, «Если с тобой все в порядке, то скажи что-нибудь». Мия произносит, «Что-нибудь». Лэнс, «If you're all right, then say something». Мия, «Something». Pulp Fiction. Криминальное чтиво. Трейси и Джеймс сидели в сэндвич-баре «Арбис» на бульваре Резида. Сейчас «Арбис» — это сеть сэндвич-баров, вторая по величине после сети ресторанов быстрого питания «Subway» в Америке. Джеймс притащил Трейси в «Арбис», где, как он утверждал, самые вкусные и сытные бургеры и сэндвичи. Никакой пережарки и особой жирности. В бутерах вкуснейший хлеб, в том числе зерновой. Огромные дозы мяса, большое количество американского и швейцарского сыра. Соус для бургеров и хрустящий бекон придают блюду текстуру и вкус. И очень вкусные большие салаты. Джеймс заказал себе большой сырный бургер с беконом, а Трейси, Джеймс заказал салат и фишку Арбиса «Керли кудрявая», картошку фри в специальной остренькой приправе и палочки моцареллы во фритюре. Джеймс с удовольствием поглощал свой бургер, не переставая восхищаться его феноменальным вкусом. А Трейси, рассеянно ковыряясь в своем салате, думала о своем. Последнее время ей редко удавалось видеться с Майклом. Нет, виделись они, конечно же, каждый день, но чтобы остаться с ним наедине, не получалось. Все попытки общения с Майклом на корню прерывались со стороны Эшли. Последнее время у Майкла появились поклонницы, которые заваливали его письмами с признаниями в любви и предложениями познакомиться поближе. А на концертах некоторые из них пытались прорываться к нему через службу безопасности. К участницам группы внимание было не меньше, а может даже и больше. Но нужно было признать к чести Майкла, что он относился к этому спокойно, не предпринимая попыток воспользоваться свалившейся на него популярностью и не выражая ревность к письмам, которыми заваливали ту же Эшли и ее поклонники. Эшли же жестко контролировала всех особей женского пола, которые пытались пообщаться с Майклом наедине. И Трейси тоже входила в эту категорию. Чтобы быть поближе к Майклу, Трейси начала ездить с братом и Майклом на их тренировки по боксу, которые продолжались даже в Лос-Анджелесе. Их тренер, у которого они тренировались во Фресно, дал им телефон своего друга Анджело Данди, управлявшего и владельца боксерского клуба Wild Card на 1123 Vine Street. И теперь, когда они находились в Лос-Анджелесе, Майкл с братом часто посещали этот боксерский зал. Это была, пожалуй, единственная возможность побыть рядом с Майклом без надзора со стороны Эшли. Чтобы иметь возможность находиться в зале, Трейси сама начала тренироваться. Главное, что Майкл был всегда рядом. Он всегда находил для нее слова поддержки, если у нее что-то не получалось. Майкл утверждал, что танцоры обладают лучшим балансом и работой ног среди всех спортсменов в мире. Танцоры тренируют баланс и работу ног по 10 часов в день. Например, среднестатистический артист русского балета, который тренирует баланс и работу ног, с 4 лет доводит их до абсолютного совершенства. К 18 годам он парит в воздухе, вращается на одной ноге и заставляет всех, кто это видит, верить, что он делает это легко и непринужденно. И только немногие знают, что за этой легкостью стоят многие часы безжалостной растяжки, интенсивных упражнений на работу ног и сверхчеловеческое проявление скорости и силы. Трейси с удивлением узнала, что такие великие боксеры, как Мухаммед Али и Шугар Рэй Робинсон, также имели танцевальный опыт. Майкл был согласен со своим тезкой Майклом Сильвером, который в своей популярной книге «Дуга бокса. Взлет и падение» утверждал, что идеальное тело для боксера – это тело танцора с длинными, гладкими, тонизированными мышцами. Не секрет, что тренировка классических танцев может быть самым тяжелым видом физических тренировок в мире. Результатом этих тяжелейших тренировок тело танцора становится словно высеченное из гранита, совершенным от головы до пальцев ног для плавных, мощных и легких на первый взгляд движений. Майкл мог, махнув рукой на свою тренировку, терпеливо отрабатывать с Трейси комбинации на лампах. Он запретил ей отрабатывать удары на мешках, постоянно повторяя, что все великие чемпионы по боксу научились своим эффективным боксерским техникам не на мешке или в бое с тенью, и даже не на ринге. Все самые эффективные техники отрабатываются и оттачиваются сначала на лапах. Трейси нравилась работа на лапах. Это как танец, где ведущий и ведомый. С хорошим партнером по танцам, как и с хорошим держателем лап, тебе легче поймать ритм. При этом, если партнер опытен, легко удерживает ритм музыки, умеет сообщить телом, какое движение следующее, даже мало что умеющая партнерша будет выглядеть достойно. Боксерские комбинации и защитные маневры отрабатываются быстрее, а движения становятся более естественными. Майкл мгновенно замечал, когда Трейси опускает руки после определенного удара, или что она смещает вес тела неправильно, или что уклоняется больше, чем нужно. И мягко, но настойчиво добивался, чтобы Трейси двигалась правильно. Майкл даже оплатил ее услуги тренера, и Трейси потихоньку начала втягиваться в тренировочный процесс. И ей это даже начинало нравиться. Теперь она с нетерпением ждала каждую тренировку. Вот и сегодня. Они планировали поехать в боксерский зал на тренировку, но в последний момент Майкл сообщил, что они с Эшли едут смотреть ресторан для празднования дня рождения. Майкл с Эшли уехали, а Джеймс привез ее в сэндвич-бар, где он приканчивал уже второй сырный бургер с беконом. А Трейси никак не могла справиться со своей порцией салата. И Трейси, тяжело вздохнув, снова погрузилась в свои воспоминания. Она вспомнила, как Майкл пришел к ней по ее просьбе в субботу. В тот день родителей дома не было, так как они с утра на машине Джеймса уехали в Ридли проведать тетку и должны были приехать только на следующий день ближе к обеду. Благодаря этому у них с Майклом был целый день и целая ночь, которые они провели вместе. Трейси подарила Майклу альбом с их детскими фотографиями. Они долго рассматривали его, а Трейси рассказывала истории из их детства. Майкл смеялся и даже поддакивал, но Трейси поняла, что он почти ничего не помнит. Приятные воспоминания нахлынули теплой волной. Трейси даже улыбнулась, когда от этих воспоминаний она почувствовала томление внизу живота и как там набухают и твердеют все части ее гениталий. Она вспомнила, как в ту ночь лежала на правом боку, согнув ноги в коленях, прижавшись к Майклу, и как он, долго ласкавший ее, вошел в нее сразу одним ударом, погрузившись во влажную глубину Трейси до самого дна. Как она, горячая, взмокшая от возбуждения, билась под напором его твердого мужского органа. Майкл, чтобы насытить ее, казалось, все увеличивал и свой размер, и силу толчков. В тумане блаженства Трейси сдерживала себя, отдаляя наступление оргазма. Получалось у нее это легко. С детства она научилась продлевать свое наслаждение. Гораздо выше, чем сладкие судороги, ценила она нарастающее сладострастие и высшее напряжение блаженства, которым умело управляли ее изящные пальцы, порхавшие с легкостью смычка по упругому, как струна, бугру входа в ее трепещущую расщелину, отвечая оргазмом на безволные вопли плоти. Пока, наконец, она не разрешала себе финал, чтобы биться в сильных, подобных конвульсиям смерти, конвульсиях сладострастия. Но после такой смерти Трейси воскресала, готовая вновь и вновь испытать эти ощущения. Дыхание Трейси участилось, обнимавшие ее руки Майкла напряглись, по разбуханию и пульсации пронзавшего ее инструмента она поняла, что его вулкан близок к извержению, и всякой ее сдержанности в тот момент пришел конец. Она громко застонала, когда струя ударила ее, словно хлыстом, загоняя в пароксизмы наслаждения. Когда все кончилось, Трейси застыла, неподвижно растворяясь в этом накрывшем ее тумане блаженства. Очнулась Трейси от того, что Джеймс начал трясти ее за плечо, испуганно спрашивая ее: «Трейси, с тобой все в порядке? Мне кажется, ты сейчас стонала». Пелена воспоминаний спала, и Трейси, чувствуя, как увлажнились ее трусики, тихо проговорила: «Джеймс, отвези меня, пожалуйста, в гостиницу. У меня кружится голова».